где у нас Соня? Ну ладно, как... Ирочка, зайди сюда на секундочку вместе со своими шмотками. Долго она не может. Ну вот Ира, о которой я говорил, это она пришла уже к нам директором. Когда? Лет 6 тому назад и все. Да, 9. 9. Она уже была давно директором, но, по-моему, директором все-таки она стала, когда прошла нашу подготовку. А у нее, я к ней приходил в кабинет, а там Смольный был. Там не директорский кабинет. А потом уже приходил Теждоглавь, всегда с ним нужно было поговорить, время у нее появилось свободное. Вот и дело остались. Но директор Буревестника. Буревестник вообще-то наделал много шума, но она молодец, она держала линию. Это было авторское кино, не то, которое, при помощи которого деньги сшибали, но тем не менее она не бедствовала, в общем, не нищенствовала. Свою линию держала. Ну, сейчас, когда кабинет, этот кинотеатр закрылся, ну, я всегда говорю, самое главное, она над собой хорошо поработала. Она приобрела новую специальность. Правда, тоже, да, скоро я ее бить буду, но еще одну вещь она должна сделать, когда буду бить. Тогда буду бить, пока еще рано. Тут слишком не рассчитаю, побью, она не сделает. Вот. Ну, значит, она осваивала... Лекторское мастерство, работала в кинотехникуме, сейчас понимаю, и работает сейчас там тоже. То есть нашего человека ему не страшно. Там не выйдет в другом месте. Ну, да. Ну, значит, полгода она собиралась стать лектором, а потом, значит, ну, короче говоря, потом. Полгода за, я за, боялась. А потом за два месяца все это произошло нормально. Ну, это уже было в группе Черноморской, так же, да? Вот. Ну, даже, по-моему, ни одного срыва не было, да, когда вышли. Ни одного срыва. И когда она окончательно оторвалась от своего Буревестника, ну, так получилось, что их объединили, ЮФУ отдали Буревестнику, значит, ну, дальше ее книги здесь у нас, да, корни, закрыли театр, команда она сохранила, я думаю. Ну, вот буквально неделю назад, даже меньше, да, да, в апреле, да, вот совсем недавно ей предложили возглавить 7 кинотеатров. Ну, то есть у нее был один зал, сейчас 7 залов. Первый рабочий день, по-моему, был в четверг, да? Время. В среду. Ну, вот я не, в четверг ей позвонил, посмотрел, работает. Значит, сейчас, наверное, где-то ей придется какое-то время, несколько месяцев сориентироваться. Ну, пойдем дальше. Посмотрим, что будет. Чем мне, значит, нравилось ее настроение, когда она была безработной, она чувствовала себя как хорошо. И у меня не было ни минуты свободного времени. Не было ни минуты свободного времени, конечно. Античный клуб, аспирантура, ну, прочее, прочее. Ну, всегда, какое-то количество средств. Киноклуб, воскресные психологические занятия. Занятия. Ну, короче говоря, значит, сейчас вот этот вот, не знаю, как он называется, Киномаг, что ли, как? Сеть Киночарли. Да, ну да, 4 на западном, 3 на северном или наоборот. Наоборот. Наоборот. Вот, ну сейчас вникает в это дело. Вот. Кстати, добилась того, что приняли без испытательного срока, да? Ну, правильно, знай наше. Какие испытательные сроки? Берите других, в которых вы. Да. Ну, да. Ну, а потом посмотрим, конечно, как дальше будет. Я думаю, что будет хорошо. И, естественно, это только трамплин для прыжка вверх. Сколько бы она там ни была, все равно это в ее пользу. Да. Реальную пользу. Почему? Оставят ее, не оставят. Она приобретет что? Опыт руководства крупными коллективами. И сейчас вот как раз... Вот это ораторское искусство, которым она владела, ей поможет, потому что придется выступать не перед командой. У тебя сколько было? 60 человек? Да, 38. 38. Ну, вместе собирались не более 15, а сейчас придется выступать перед коллективом, где будет человек 200, может быть. Ну, короче говоря, все в дело идет. Но самое главное, сама себя стала лучше чувствовать. Ирочка, я тебя поздравляю. Спасибо. Иди вперед. Ну, одно только, что она сейчас к нам реже хоть ходить. А летом, то есть на юг приедешь, тоже, наверное, нет. Ну, душой ты будешь с нами. Я сейчас там с утра до ночи, ну, осваиваюсь. Что... Программа, конечно, очень сложная там. Угу. Ну, понятно. Нет, конечно. Ну, сама «Жигулями» она может управлять. И управляет хорошо «Жигулями». Фурой тоже управит. Там только небольшие нюансы, конечно, есть. И только лишь. А так принципы управления те же самые. Так... Не, ну, принципы знания кинорынка есть. Там распределение по залам. Ничего. Ну, здесь сейчас фура. Потом впереди ее ждет океанский лайнер. Вот. Поэтому надо и фурой немножечко поуправлять. Как правильно. То есть нельзя серьезно отнестись. Это как игра. Да. Ну, счастливо. Спасибо. Спасибо. Ну вот так вот. Так что потихонечку мы сейчас давай рассказываем. Меня зовут Данил, мне 20 лет, профессия разработка и программирование. Сколько? 20. Разработка и проектирование, разработка программного обеспечения, специальность по образованию, прикладная математика. А образование какое? Высшее, не окончено еще. Не окончено. Какой курс? Четвертый. Ну, четвертый, теперь уже не бросит, да? Ну, в общем, это правильный подход. Студент должен работать. Это только у нас студент только учится. За рубежом все студенты работают. Это правильный подход. Он уже работает. И что самое главное, он теперь хоть знает, что ему надо учить. А если человек не работает, то совершенно непонятно, что учить. Работа меня кормит, но вот уже полтора года я работаю, и, в общем-то, с одной стороны, начинает становиться несколько неинтересно, поскольку с этим более-менее разобрался. С другой стороны, ну, это работа сугубо техническая. На том месте, где я сейчас нахожусь, там технически других задач вряд ли будет. С другой стороны, хотелось бы расти в плане, возможно, заниматься не только технической, некоторой еще и управленческой работой, есть такое стремление. С третьей стороны, как бы мне... Сегодня-вчера рассказали, другие мои мелкие неприятности тоже связаны с тем, что мало стою. Поэтому хотелось бы расти. Читая «Командовать или подчиняться», я так вроде бы мне показалось, что мой руководитель культурник. Поэтому я не знаю, смогу ли я вырасти здесь или, может быть, нужно вырасти сбоку. Вырасти сбоку всегда можно. Ну вот хотелось бы получить рекомендации. Значит, я что хочу сказать. Ты хорошо свое дело уже знаешь, да? Мне кажется, значит, у тебя что? Время, что есть, ты быстро свои основные обязанности. Не совсем так. Дело в том, что мы рассчитываем время по часам. Вот, то есть сколько какая работа займет времени. Соответственно, эти время, которое я должен отработать, я отрабатываю. 8 часов на работе я занимаюсь работой. Да, другими делами нельзя заниматься? Нет, ну, я, может быть, возможно. Мне сейчас кажется, что нет. Нет, ну значит низкая квалификация. Когда повысится квалификация. Я не знаю, конечно, я просто по аналогии думаю, что врач и врач, врач низкой квалификации на работе тратит 6 часов, ему не хватает, еще задерживается. Врач высокой квалификации ту же самую работу делает за 2 часа, у него появляется свободное время, если у него с психологией все в порядке, и он не лезет на конфликты с начальником, у него появляется, если он культурный, у него появляется возможность на работе расти. Хорошо, допустим, у меня есть возможность на работе расти. Ну, расти. Хорошо. А вот каким образом можно организовать рост сбоку? Сбоку? Я не знаю. Принципы очень простые. Но у нас многие так вот вырастали сбоку. Ну, пожалуйста, Ира, которая здесь. Она директор кинотеатра. Министром культуры ее бы, наверное, не поставили. Она сбоку росла. Она стала преподавать в техникуме. Она вот стала группы вести. Она стала вести, записывать вот диски. Вот. Ну и, в общем, когда ликвидировали кинотеатр, ее известность уже была достаточно большой. Ее пригласили в вот серию этих кинотеатров. Если бы не пригласили, она уже стала самостоятельным работником. Ты сможешь сам работать без... Я сам работаю? Нет. Без учреждения. Нет. Подумай, как сделать, чтобы без учреждения. Я тоже сбоку работал. Все занимались психиатрией, я один занимался. Психотерапия – это тоже психиатрия, ну, такая отрасль. И где-то сбоку организовал там свои курсы, написал книжечку, издательство, ассоциацию. Так вот. И там, главное, никто со мной не конкурировал. И обязательно, если ты остаешься в пирамиде, обязательно надо, чтобы твоя деятельность приносила пользу